Я водяной, я ледяной, никто не водится со мной, а мне летать, а мне летать, а вообще-то мне жрать охота. Вы еще помните, что мы находимся в лаборатории? Скажите, пожалуйста, вы хорошо говорите по-японски? Если нет, то среди японцев вы чужой, ненормальный. А разговаривать по-волчьи можете? Значит, среди волков вы тоже чужой. Волк с точки зрения человека – существо совсем никудышное, но среди животных он – создание высокоразвитое, потому что у него большой объем мозга. Все относительно. Кто такой нормальный человек? Что такое норма? Это общепринятые рамки поведения, возникшие для легкости ориентации в окружающем мире. Это набор общеизвестных фактов и знаний, внедренных в каждую среднестатистическую голову. Значит, норма – это есть реализация лени человеческой. Не думать, а поступать как робот, поступать как все. Когда один врет – это называется враньем. Когда другой повторяет это вранье, это называется цитата. Когда все повторяют вранье, это называется общеизвестным фактом. Когда вранье преподается в школе, потом в институте, это называется высшим образованием. Когда это вранье становится общим, его называют знанием. А кто такой гений? С точки зрения нормального человека, он ненормальный. Он думает иначе. Он воспринимает мир иначе. Он поступает иначе. Гений – это тот же шизофреник, только в реализованном виде. А кто такой шизофреник? Он больной. Вы знаете, что Наполеон был эпилептиком? Достоевский – эпилептик. Петр I – эпилептик. Больные люди. А кто такой нормальный и здоровый человек с точки зрения психиатрии? Это тот, кто ничем не отличается от большинства. А что такое большинство? Масса, толпа. Об этом мы уже говорили. Большинство смотрит на звезды через чью-нибудь попу. Извините за мягкость. Но одна личность полностью меняет сознание толпы, миллионов людей. А миллионы людей бьются за место под солнцем и пытаются сожрать личность. Существует городская масса, сельская масса, масса трудящихся. Если я скажу «масса Достоевских», вы почувствуете абсурд? Или толпа Шекспиров? Шекспир не масса, не количество. Шекспир – это качество. Масса – это громадная толпа безликих существ, отвергающая все, чего сама не знает и не умеет. Кто помнит об этих нормальных людях? Кто помнит об этих кусках мяса с паспортом? Мои родимые, мир – слоеный пирог. Алкаш думает, что он пьет, как все. И он прав. Вокруг него одни алкаши. Подобие тянется к подобию, и во всех видит свое подобие. Интересы обывателя укладываются в границах от орбита до памперса включительно. Почему у среднестатистического человека работают только 2-3% мозга? Чтобы просто есть и спать, в жизни большего и не нужно. Обыватель думает о гениях. «Не может быть! Это не для меня, а значит, этого не существует». Человек как вода, течет туда, где низко. Есть такое понятие «я» или «эго». Вокруг этого эго, вокруг немытого «я» крутятся все интересы пятичувственника. Вокруг своего эго этот пятичувственник создает свою мораль, свои законы и даже свою религию. Находясь от рождения среди волков, невозможно стать человеком. Вы станете таким же волком, как и окружающие вас. А как же гений? Разве он не из того же логова? Да, конечно. Да, у гения сказывается его природная аномалия, его дар, который, как врожденная болезнь, диктует ему индивидуальные правила игры, правила жизни. Там внутренний зов. У вас тоже есть этот внутренний зов, это внутреннее стремление. Оно есть у каждого. Только у вас оно слабее, чем у гения. Пока. Это стремление можно развить. Хотите ли вы его развить, усилить? Вот в чем вопрос. Если вы халявщик, увы, нам не по пути. Если вам лучше жить среди толпы, скатертью дорога вам, а мне тем более. Но если вы чувствуете желание, тягу, зов, силу,